73. Люди, конечно, все перепутали. Ты знаешь, они ведь всерьез считают, что человек в одиночестве попадает в этот мир и в одиночестве из него уходит. А всю жизнь, мол, он не одинок. Бред, правда? Мы с тобой понимаем, человек по-настоящему не одинаков только дважды, когда рождается, когда умирает. Это единственное мгновение, когда он находится наедине с тобой. А вся остальная жизнь человека — одинокий путь по пустыне. Нелепые голоса вокруг него, совместные вздохи в ночи — все это не в счет. Уж не знаю, а чего ты так придумал человеческую жизнь? Может, потому что сам немыслимо одинок? Придумал ты хорошо, по моему мнению. Очень правильно, ибо если бы человек не был создан тобой столь одиноким, мне бы и в голову не пришло придумать популярность и славу. Ведь, казалось бы, почему человек, который... Пусть наивно считает себя венцом творения, так хоть, чтобы его узнавали на улице, чтобы на него показывали пальцем, чтобы подбегали безумцы с сальными бумажками, просили поставить закорючку. Почему? Редкие люди посвящают свою жизнь тому, например, чтобы воспитать своих детей достойно или сделать счастливую жену. Против этих путников я бессилен. Но куда больше, к счастью, тех, кто хочет, чтобы об их существовании узнал бы город, страна, мир. Зачем? Разве количество людей, узнающих тебя, хоть немного прибавляет счастье? Много людей грезят, предположим, о необитаемом острове, на котором можно было бы жить вдвоем с любимой, никого не видя, единиц. А сколько и мечтают, чтобы они шли по улице, и зеваки тыкали в них пальцем? Миллионы. Конечно, этот страх одиночества не говорит. И спасибо тебе за этот страх в их душах. Во всеуслышание люди любят говорить о том, что сладкий вкус у свободы, но самим себе, значит, тебе и мне, ночью признаются в том, что самый сладкий вкус все же у славы. Что ты можешь противопоставить человеку, который хоть на секунду почувствовал этот сладкий вкус? Любовь, стремление помочь слабым, желание воспитать детей — ерунда. Ночью им снятся не их дети, а толпы людей, несущих плакаты с их именами. Уж ты должен это знать точно, сны — это твое дело. И вот я никак понять не могу. Какой прок в твоем деле может принести человек, откусивший кусок славы? Как ты собираешься вырывать его из моих рук? Если хочешь знать, слава — это самый крепкий узел, которым я могу привязать человека к себе. Так зачем же ты даешь им сначала одиночество, а потом безумное стремление к славе, которое должно это одиночество убить? Зачем ты так поступаешь? Для чего?